Прав Виктор Михайлович, разматывать дело, колоть жуликов и фиксировать доказательства надо. Но не все подряд надо подшивать в дело. Всю фактуру о том, что грабежи и кражи совершались одной группой, следует до времени прятать глубоко и надежно. И информацию по движению дела руководству выдавать очень аккуратно, и в час по чайной ложке. Ровно столько, чтобы видели, что дело движется и не мешали работать. Все задержания и аресты, все экспертизы, только в рамках дела по квартирной серии. Если мне повезет и получится в одиночку, используя оперов в темную, довести оба дела до завершающего этапа, то я победил. А если еще получится самому задержать убийцу торгаша и его жены, то оттереть меня от корыта с наградами уже точно никому не удастся. Биться за жилье мне теперь не нужно, эту проблему я уже решил сам. Но надежно застолбить за собой репутацию следователя высочайшей квалификации будет не лишним. Вдовин, конечно же, потом все поймет и смертельно оскорбится. Да и все остальные не идиоты, и таких манипуляций с собой мне не простят. Но победителей не судят, а мне не до сантиментов, мне себя обезопасить от системы надо. И вообще, в ближайшие дни надо заселиться в трофейную квартиру, хотя бы номинально. И приобретением мебели тоже нужно озаботиться. Глава 14. Передумав ехать домой, сразу от Каретниковой я направился в спецприемник городского УВД к Диме Гущину. Дежурный выделил мне кабинет для работы, куда минут через 10 доставили Митяя. По пути от остановки я купил два пломбира, но осилил только один и теперь вторым стаканчиком угостил Гущина. «Гуляй, Митька, теперь тебе не скоро мороженое доведется попробовать». Я доставал из портфеля бланки протоколов допроса подозреваемого. «Двое суток осталось», – прошамкал студент-алкоголик, засунув в рот остатки стаканчика. «Нет, друг Ситный, домой ты теперь попадешь лет через 5-6. А если прокурорские на тебя еще трупы с разбоев повесят, то в лучшем случае тебе десятка светит. И то, если ты там не самый активный соучастник». Мне была интересна его реакция на фамилию трупы с разбоев. Административный сиделец уставился на меня тяжелым взглядом. «Не повесит, я никого не убивал. И по кражам меня никто не опознал. Вы же сами видели». Он очень хотел верить, что то опознание имеет решающую роль. Я с удовлетворением отметил, что Гущин не удивился существованию неких трупов. Парень явно при делах. Пора было бросать зерно сомнения и ехать в райотдел работать работу по другим уголовным делам. «Ты, Дима, сейчас наморщи свой скудный мозг и до завтра хорошенько обдумай то, что я тебе скажу». Этот дебил и впрямь собрал на лбу складки и задумался. «Итак, еще день-два и Сергей Васильевич с Галичкой заберут все деньги, включая те, которые из вашей квартиры взяли, и уедут в Крым или в Сочи радоваться жизни. А ты будешь давить клопов в следственном изоляторе до суда, а потом еще на пятилетку, а то и на две поедешь лес валить. А про то опознание забудь. Завтра я Вересова допрошу, и когда он даст весь расклад, тебе придется по-настоящему туго, потому как ты вины своей не осознал и в содеянном ни на грамм не раскаялся. По полной ставке срок получишь». Я собрал свои бумажки обратно в портфель и нажал на кнопку звонка. Гущин смотрел недоверчиво, но уже не так оптимистично. Я чувствовал, что больше давить на него не следует, ему надо было дозреть. Не будем нарушать обдуманного графика и забегать вперед паровоза. Надо было поэффективнее закончить эту беседу, и я позлорадствовал. «Да ты, братец, и впрямь дурак. Откуда, по-твоему, я про ваши семейные деньги и про Сергея Васильевича знаю?» Насмешливо посмотрел я на Дмитрия и продолжил. «Вересов жулик опытный и знает, когда надо буром переть за честь воровскую, а когда выгоднее подельников вовремя сдать. Вот не дам я тебе свидания с матерью, плохо ты себя ведешь. До завтра». Я встал и направился к двери. К остановке я шел довольный собой. Все шло по плану. Из графика я не выпадал и клиента к завтрашнему следственному мероприятию подготовил. После того, как я посулил премию в 1000 рублей, опера Гриненко и Гусаров стали частыми гостями в моем кабинете. Вот и сейчас Станислав сидел на месте Юли, которая опять ушла на больничный. «Стас, завтра к 11 часам привезут Вересова, ты его свидетелю Мысенкову со стороны засвети незаметно. Может, он его признает?» Гриненко в ответ кивнул и удалился. А я мысленно поставил себе в памяти еще одну зарубку об очередном грубейшем нарушении действующего законодательства. И направился к Зуевой просить предоставить мне завтра ее кабинет на полчаса, а лучше на час. «Сергей, ты чего опять задумал?» Забеспокоилась начальница, подозрительно выглядывая в моих глазах недобрый умысел. «Гриненко у тебя там с Сивым, то есть с Вересовым поработает, а я пока у себя Дмитрия Гущина колоть буду. Мне необходимо иметь Вересова в шаговой доступности, или раскрытие серии уже не актуально, задал я вопрос, который быстро вернул Лидии Андреевне вменяемость. Хорошо, но только, чтобы никакого мордобоя в моем кабинете, твердо заявила Зуева. Я посмотрел на нее с недоумением и обидой. Она смутилась, но взгляда не отвела. За это не волнуйся, Стас Вересова не то, что не обидит, а, напротив, обеспечит ему комфорт, сухое белье и наше полное радушие. Это я тебе обещаю. Какая-то тень сомнений в глазах Лиды все же осталась, но выбора у нее не было. Домой я шел, продолжая обдумывать завтрашнее оперативно-следственное представление. Для него был необходим реквизит, и я зашел в гастроном, где отоварился бутылкой водки, куском вареной колбасы и буханкой хлеба. Себе брать ничего не стал, в холодильнике еще был запас достойной еды. Однако, не хлебом единым жив человек. Напитав организм качественными продуктами, я без интереса смотрел черно-белую картинку телевизора, а душа молодого следователя просила более яркой и красочной действительности. Но суровая реальность была неумолима. Поехать, что ли, к начальнице в гости, но потом придется домой среди ночи возвращаться, сразу же мелькнула отрезвляющая мысль. Завтра мне будет нужен светлый разум, а значит, надо как следует выспаться. Убедив себя в этом рациональном решении, я окончательно проникся на сегодня принципами высокой морали и нравственности, и, выдернув из розетки над головой вилку удлинителя, заменяющую пульт от телевизора, я поудобнее растянулся на кровати, накрывшись одеялом. Утром, пройдя вместе со всеми в кабинет Данилина, я скромно устроился на привычном уже стуле. Начальник, дымя сигаретой, двигался взором по кругу и, не скупясь, раздавая подчиненным стимулирующие втыки. «Пичкарев, а ты по мошеннику когда закрываться собираешься?» — вперился он взглядом в фаворита низложенного Ахметханова. «Если ты продляться задумал, так напрасно, прокурор тебя не поймет, и я к нему с этим делом не пойду. Нахрена мне за твою волокиту свою холку подставлять, Ирина Витальевна?» — повернулся он к Алдоровой. «В чем дело?» — «Я разберусь, Алексей Константинович, разберусь и вечером доложу», — бесстрастно пообещала его первого зама. Пичкарев заметно поежился. Данилин посмотрел в свой темник с движением уголовных дел и обернулся в мою сторону. «А ты, Корнеев, не забыл, что на тебе серия, что реального есть по делу?» Майор вроде бы и не злобился, но и добротой его глаза не светились. Смотрел он на меня как бы равнодушно, но как-то так, что уж лучше бы ругался матом. «Работаю, товарищ майор, имею основания полагать, что в самое ближайшее время смогу доложить вам о результатах». «О положительных результатах», — встав со стула, проинформировал я руководство, не вдаваясь в подробности. «Ну-ну», — начальник отвернулся от меня. «Лидия Андреевна, надеюсь, вы понимаете, что за эту серию с нас отдельно спросит». Данилин глянул на Зуеву гораздо выразительнее, чем на меня. «Понимаю, Алексей Константинович. Корнеев старается, я контролирую работу по серии. Лида явно пыталась меня прикрыть». На этом оперативка закончилась, и все, переваривая каждый свою порцию березовой каши, пошли по своим кабинетам бороться с преступностью. «Сергей, зайди ко мне», — Зуева догнала меня уже на подходе к нашему тупичку. Мы зашли к ней в кабинет, и она сразу включила чайник. На журнальном столике все уже было приготовлено для замеряющего чаепития, и даже был порезан слоеный пирог. «Ты чего, обиделся вчера, что ли?» — Лидия смотрела на меня, пытаясь быть ироничной. «Конечно, обиделся. Вам, красивым девушкам, лишь бы раззадорить неискушенного юношу, покрутить перед ним задницей, да и в кусты. А я, между прочим, вчера полночи не спал, все ворочался и тебя вспоминал». Я откусил от пирога изрядный кусок и осуждающе посмотрел на своего руководителя. В это время в дверь постучали, и на пороге показались Стас и Борис. Вторая рука машинально протянулась за еще одним куском, а челюсти заработали быстрее. «Следствию привет». Гриненко, не отвлекаясь на приличие, без приглашения налил в стакан чаю и сноровисто ухватил кусок принесенного мне извинительного пирога. Лидия Андреевна взялась угощать более воспитанного Гусарова. «Все по плану?» — Станислав потянулся за вторым куском. «По плану. Гущина привезли?» — задал я вопрос жующим операм. «Внизу сидит», — кивнул Борис. «Через полчаса Вересова привезут. Я звонил их дежурному, они уже выехали». Лида крутила головой, прислушивалась, но в разговор благоразумно не лезла, только подливала чай. «Молодец, понимает, что это не ее игрушки и ей пока под ногами у серьезных мужиков лучше не путаться. Отлично, Лидия Андреевна, вы нам через полчасика свой кабинет не уступите, ненадолго, в полном соответствии с субординацией обратился я к Зуевой, на час, не больше, мне тоже работать надо, и чтобы все было тихо, моя начальница обвела нас строгим взглядом, я согласно кивнул и, прервав чаепитие оперов, повел их в свой кабинет на инструктаж. Стас, ты все помнишь, опер уверенно кивнул, сидите с Борисом у Лидии Андреевны и ждете, когда заведут Вирисова, затеваете с ним душевный разговор за жизнь и угощаете его водкой, якобы для установления контакта, не мне вас учить, вот вам водка, вот закусь, я достал из стола и протянул им сверток, придется с ним пить, резонно заметил Борис, а нам еще весь день работать, тютюнник учует, озадаченно посмотрел он на Гриненко, тот в свою очередь вопросительно уставился на меня, валите все на меня, если что, разрешил я сам объясню вашему руководству, что это было нужно в оперативных целях, для раскрытия серии, Гриненко недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал, особо время не тяните, минут через 20 попросите его написать биографию или описать какой-нибудь день подробно, вроде как для алиби, как только начнет писать, сделайте мне дозвон на этот номер, я ткнул пальцем в телефон, номер помните, ничего не перепутайте, посмотрел я на оперов, да помним мы все, Сергей, и не перепутаем, не дураки, Гриненко начал заводиться, ты еще двойки у себя в университете получал, а мы с Борей уже злодеев ловили, я терпеливо смотрел на взбеленившегося опера, как на капризного ребенка, похоже, Стас понял, что Ника времени заблажил и поднял над головой обе руки, сдаваясь, Боря, делаешь дозвон и выходишь из кабинета в коридор, до этого дверь держите замкнутой, я снова вопросительно посмотрел на оперов, те уже, не взбрыкивая, согласно кивнули, все идите к Зуевой, сейчас к вам Вирисова приведут, выставил я оперов, и помните, все должно быть натурально, прихватив сверток с антуражем, они вышли из кабинета, проводив их и убедившись, что Зуева их приютила, я пошел на первый этаж за младшим Гущиным. Митяй сидел набычившись и на контакт не шел, а я заполнял шапку протокола допроса подозреваемого, что, Дмитрий Николаевич, не дошли до тебя мои вчерашние слова, ни до мозгов, ни до печенок, решил себе криминальную карьеру устроить и на солидный срок замахнулся, пытался я его раскачать, провонявший камерой парень смотрел из-под лобья и тоже пытался что-то разглядеть в моих глазах, какой еще срок, никакого срока не будет. Послезавтра закончится сутки и домой пойду. Зло выплюнул Гущин, но большой уверенности в его интонациях не было. Я посмотрел на него, как на безнадежно больного. Хозяин барин, хочешь быть для суда главным злодеем? Что ж будь, больше я тебя из этой ямы тянуть не буду. Я отхлебнул из стакана остывший чай и продолжил. Ты тут на амбразуру ложишься, а твой подельник уже 5 листов исписал про ваши подвиги. И про тебя, и про Сергея Васильевича. И про гараж, я опять громко втянул в себя чай и одобрительно продолжил, умный человек, потому и отношение к нему человеческое, Вирисов урка опытный, не то, что некоторые молодые дебилы, уж он-то знает, как себе и жизнь в тюрьме облегчить, и как срок скостить, врешь, Митяй вскочил со стула, и тут же сел обратно под моим злым взглядом, врете вы все, никогда сивой своих не сдаст. Гущин затравленно зыркал из-под слипшихся сосулек своих немытых волос. Он еще больше сгорбился на стуле и опустил скованные руки между колен. Незаконно, следует отметить, скованных. Хорошо, что прокурор не видит. Дважды звякнул и затих телефон. Откинувшись на спинку стула, я с минуту смотрел на хитрого придурка, злобно сверкающего глазами. Потом, хлопнув по столу ладонями, поднялся со стула. Ладно. Пошли, сам своими глазами все увидишь. Я взял Гущина за локоть и повел в коридор. У дверей начальницы стояли 2 конвойных из ИФС и Борис. Я, крепче прихватив Дмитрия за руку, подвел его к двери и тихо приоткрыл ее. Вадим и Боря все сделали, как надо. Из кабинета Лидии Андреевны вполне осязаемо пахнуло спиртным. Наверное, опера водку на пол или на стол плеснули. Гриненко и квартирный вор Сивой сидели за столом. И сидели они в вызывающей неофициальной обстановке. Сивый что-то сосредоточенно писал. На столе моей начальницы, на расстеленной газете стояла недопитая бутылка водки и 3 стакана, а на каком-то следственном бланке лежали крупно нарезанные ломти колбасы и хлеба. Дима Гущин взревел как бык, которого не довели до случки, и рванулся в сторону Вирисова, колбасы и водки. Ожидая чего-то подобного, мы с Борисом, схватив его с двух сторон, завалили на пол и волоком потащили в мой кабинет. Митяй вырывался, рыдал и грозился убить Сивова. Надо было срочно завершать эту вакханалию. Больше всего сейчас я боялся, что в кабинет Зуевой на шум припрется Данилин. Не хотелось мне так жестко подставлять Лиду. Тем более, что должного результата пока еще нет. Убедившись, что Боря надежно удерживает затихающего Дмитрия, я метнулся к Гриненко. Быстро сдав конвою ничего не понимающего и хмельного Вирисова, мы выставили их всех троих за пределы нашего тупика и спешно начали приводить кабинет в презентабельный вид. Стас, собрав в один газетный комок всю закуску и прихватив недопитую бутылку, в экстренном режиме покинул следствие. А я, открыв форточку и дверь, стал проветривать помещение. Распахнуть створки уже заклеенного на зиму окна я не решился, понимая, что такого вандализма мне не простят. Судя по шуму в основном коридоре следствия, наши забавы все же не остались незамеченными и встревожили коллег. Чтобы народ стихийно не повалил туда, где еще не выветрился праздник, я сам подался навстречу всполошившемуся следственному аппарату. Из приоткрытых дверей основного коридора торчали любопытствующие головы коллег. Данилин стоял напротив своей приемной, а в мою сторону на разведку уже семенила Тонечка. «Что ты там опять учинил, Корнеев?» Алексей Константинович смотрел на меня как на самую большую ошибку в своей жизни. Тонечка остановилась в двух шагах и тоже с любопытством взирала на мою выбившуюся из брюк рубашку. Подследственный буянит вздумал, Алексей Константинович. Хорошо, что опера в кабинете были, они и помогли скрутить. С гордым видом шестиклассника, победившего в драке за гаражами, доложился я майору. Данилин даже отвечать не стал, просто махнул рукой, повернулся и ушел. Выглядывавший как сурок из своей двери Пичкарев, разочарованно втянулся назад. Алдарова, недоверчиво оглядев меня, тоже скрылась за своей дверью. Надо было возвращаться к себе и как можно быстрее начинать колоть Гущина, пока из него не выветрилась нужная эмоция. Добравшись до своего тупика, я увидел Зуеву, стоящую в дверном проеме своего кабинета. Я сразу понял, что Лидия Андреевна ждала меня не для того, чтобы сказать мне что-то доброе. Подойдя к ней, я взял ее за руку и буквально затащил в кабинет, в котором еще попахивало водкой. «Лида, дай мне час, и я принесу тебе частуху по нашей серии». С убежденностью прожженного греческого афериста из МММ, заверил я свою кипящую начальницу, «ты только сейчас не отвлекай меня, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, я быстро ушел к себе. Гущин сидел на полу, привалившись к стене с закрытыми глазами. На мое появление он никак не отреагировал. Руки его по-прежнему были в наручниках. Напротив него, на выставленном на середину кабинета стуле сидел Гусаров. «Боря, ты иди, мы тут с Дмитрием пообщаемся». Я кивнул оперу на выход. «Хотя, нет, подожди». Я подошел к Гущину и потряс его за плечо. Он поднял голову и посмотрел на меня мутными глазами. Было видно, что парень еще не совсем пришел в себя. «Ты как, успокоился? Садись на стул». Я помог ему подняться. «Сними с него браслеты», — обратился я к оперу. «Снимай, снимай», — поторопил я его. Пожав плечами, Гусаров достал из кармана ключ и освободил руки Митяя. Проводив опера до выхода, я закрыл за ним дверь на замок и вернулся за стол. «Ну что, Дима, чаю попьешь со мной?» Я опасливо сунул кипятильник в чайник с водой и воткнул вилку в розетку. Гущин не ответил, но в глазах у него стала появляться осмысленность. «Тебе сколько сахару?» — вытягивал я парня из ступора. «Две, три». В руках у меня была сахарница. «Три». Гущин постепенно начинал воспринимать происходящее. «Ближе присаживайся», — я подвинул стакан с чаем в его сторону. Мы сидели и молча прихлебывали крепко заваренный кубчик. Я смотрел на Гущина, а Гущин смотрел на стакан. Я пододвинул к себе телефон и набрал соседний кабинет. «Лид, там от пирога осталось чего? Не сочти за труд, зашли нам». Я подошел к двери и, повернув ключ, принял у нее тарелку с остатками ее стряпни. Опять закрыв на замок дверь, я вернулся к столу. «Угощайся». Пододвинул я тарелку ближе к Дмитрию. Небогатый натюрморт, состоявший из тарелки с парой кусков домашней выпечки, сделали для возвращения Гущина в мир реальности гораздо больше, чем все мои предыдущие потуги. Митя ел, как в последний раз, облизывая грязные пальцы и собирая крошки. Было заметно, что этот человек уже не безразличен к радостям жизни. Это было видно хотя бы по тому сожалению, с которым он наглядывает пустую тарелку. Как будем строить наши отношения, Дмитрий Николаевич? Ты по-прежнему хочешь быть козлом отпущения за грехи Сивова и Сергея Васильевича? Или твой разум проснулся и готов бороться за себя любимого? Я старался не раскрашивать свои слова эмоциями. Гущин молчал, но было заметно, что мыслительные процессы в его немытой башке набирают обороты, лишь бы в нужную мне сторону. Ты хотя бы на минуту представь, что твои подельники о тебе думают, в тот момент, когда ты тут немого партизана изображаешь, и какими словами они тебя при этом называют. Димон скривился, наверное, что-то вспомнил, а они там, на свободе водку жрут и галичку за филейные части тискают. Дима Гущин дернулся, будто его током ударило. Ага, именно так, друг ты мой любезный. Именно так, да еще с деньгами твоих родителей в кармане. Или ты до сих пор думаешь, что тебе их кто-то собирался возвращать? Я внимательно мониторил физиономию клиента. Собирались. Я им нужен, Дмитрий с каким-то превосходством посмотрел на меня, но потом сразу с Никой глухо добавил, был нужен. Вон оно как, интересно. Но это все потом, а сейчас не спугнуть бы. Говорить будешь? Равнодушно задал я самый главный вопрос. Гущин еще какое-то время поизучал грязь под своими ногтями и, не поднимая головы, кивнул. Я мысленно перекрестился и также мысленно выдохнул. Срок себе сократить хочешь? Долил я ему кипятка с заваркой и достал из стола стопку бумаги. Хочу. Дима вскинулся и с надеждой посмотрел на меня. Это уже был совсем другой Дима. Тогда пиши своей рукой чистосердечное признание. Прям так и пиши. Чистосердечное признание. Внизу дату потом поставишь и время. А я протокол твоего допроса укажу более поздним временем. Это бумага, чтоб ты понимал. Она для суда, чтобы там к тебе отнеслись мягче. Я придвинул по столу к нему несколько листов и авторучку. Что писать? Гущин с готовностью занес над бумагой самописку. Пиши, и я начал диктовать, следователю Октябрьского РОВД Корнееву С.Е. Я ткнул пальцем, здесь пиши, посредине, чистосердечное признание. И дальше, где, когда и кем совершались кражи. Ты только про кражи пиши, про разбой пока не нужно. И сильно не увлекайся. Все подробности после. Митяй корпел над Чистухой, а я чувствовал себя не просто выжатым, но еще и дважды пережеванным лимоном. В голову пришла мысль, что недопитую водку надо было забрать себе. Хотелось употребить и завалиться до утра спать, в своей постели и непременно одному. Но спать мне придется еще не скоро. Основная работа только начинается. Глава 15. Я успел не торопясь выпить еще стакан чая и пролистать материалы по серии, выстраивая в голове канву допроса, когда Митяй закончил писать. Прочитав его признание, я начал заполнять протокол допроса, на который ушло еще минут 40. По древу я не растекался, для предъявления обвинения Гущину, Вересову и их ареста оснований уже было достаточно. Пошли в камеру, а потом мы с тобой еще поговорим. Ты покопайся в своей голове, подумай, что еще интересного ты мне можешь рассказать. И если мы найдем общий язык, я постараюсь тебе помочь, по-настоящему помочь. Закрыв дело в сейф, а потом заперев и кабинет, я отвел Дмитрия в дежурку и сдал его помдежу. К начальнице я зашел без каких-либо видимых признаков триумфа, держа в руке признание Гущина и протокол его допроса. Положив перед Лидой драгоценные бумажки, я уселся напротив. Что это? Зуева уже остыла, но дружелюбием ее глаза не светились. Это раскрытая серия. Как и обещал тебе полтора часа назад, я взял конфету с ее стола и, развернув, сунул в рот. Лидия Андреевна недоверчиво начала читать документы, и по мере опускания ее глаз по тексту, ее лицо расплывалось в улыбке. «Надо доложить Данилину. Пошли, а то он на обед уйдет». Радостная начальница начала убирать в сейф уголовные дела, которые она перед моим приходом просматривала. «Никуда не надо идти». Не вставая с места, осадил я ее. «И докладывать ничего никому не нужно. Пока не нужно». С нажимом выделил я слово «пока». Я смотрел на нее и размышлял, как я ее буду сейчас останавливать, и как буду обеззвучивать, если она все же попытается рвануть к Данилину. «Я тебя не понимаю, Сергей. Почему?» Опускаясь на стул, Лида пока еще просто недоумевала. Вдруг ее губы скривились, это туфта, она брезгливо, одним пальцем отодвинула от себя Чистуху и протокол допроса Гущина. «Это не туфта. Сейчас я подниму из камеры жулика». Я кивнул на протокол, и ты сама сможешь удостовериться, что это не туфта. Она все еще продолжала смотреть недоверчиво. И, чтоб ты понимала, Его пальцем никто не трогал. Все предельно чисто. Я тебе слово даю. Я тебя хоть раз обманул? Я вбивал не шибко весомые аргументы в ее сознание, как гвозди. К Данилину ее выпускать нельзя. Надо было чем-то ее убеждать. И как можно быстрее. Но не рассказывать же ей про прямую связь между серией краж и серией разбоев. Нести же откровенную и маловразумительную пургу тоже ни разу не выход. Лида далеко не дура. Она профессионал и профессионал достаточно высокой квалификации. Потянувшись через стол, я накрыл ее руку своей и посмотрел в глаза. «Лид, врать не хочу, а правду я пока еще не сформулировал. Ты мне просто поверь и не мешай. Я только сейчас заметил, что чрезмерно сильно сжал ее пальцы. Извини, я погладил ее по руке. Я не понимаю», как-то неуверенно повторила Зуева. «Если все это подлинные документы, то какой смысл молчать? Давай так, я сейчас еще пару часов поработаю с Гущиным и отправлю его в спецприемник. Ему все равно еще двое суток там сидеть, а завтра утром я ему предъявлю обвинение и арестую, и Вересова арестую, и обыска у них проведу. Договорились?» Я с облегчением увидел, что логичный и понятный алгоритм перечисленных процессуальных действий немного успокоил слабую, хоть и начальственную женщину. «Лид, ты согласна?» Я смотрел на нее и понимал, как сильно сейчас подставляю ту, которая относится ко мне искренне и по-доброму. Зуева молча кивнула и, привстав, опять вытащила из сейфа стопку дел, с которой работала до моего прихода. «А сегодня вечером мы все обсудим в спокойной домашней обстановке. Я тебе все расскажу. Почти все». Быстро поправился я с улыбкой. «Почему почти?» Ожидаемо вскинулась, попавшись на психологический крючок, строгая начальница. «Да потому, что сразу всю правду руководству выкладывать никогда нельзя. Особенно, если это руководство, такая красивая девушка». Я легонько щелкнул по кончику носа Лидию Андреевну. Она заулыбалась. Не так беззаботно, как мне бы хотелось, но заулыбалась. В столовой я увидел сидевших за столом Гусарова и Гриненко. Опера чем-то негромко переговаривались и обедали. Загрузив свой поднос едой и расплатившись на кассе, я обошел стол, где сидели Дубовицкий, Алдарова и Тонечка и, игнорируя их удивленные взгляды, направился к столику работников АУР. «Приятного аппетита труженикам сыска!» Начал я размещаться за столом, расставляя свои тарелки. «Как у вас дела?» Не спалились с пьянкой. Оперы синхронно огляделись по сторонам и отрицательно покрутили головами. Тютюнник до обеда в городской управе был. Повезло. Борис придвинул к себе второе. «Готов вас порадовать, товарищи офицеры. Гущин написал чистосердечное и уже мной допрошен. Дает весь расклад по серии». Я оглядел сыскарей, офигевших и даже переставших жевать. Оперы недоверчиво посмотрели на меня и снова переглянулись. «Ты серьезно?» Гриненко снова всмотрелся в меня и, поняв, что не шучу, заулыбался и хлопнул себя по ляжкам. «А ради чего мы с вами сегодня с утра весь этот цирк с конями устраивали?» «Разумеется, серьезно». Протирая ложку с вилкой нарезанной серой бумагой, заменяющей здесь салфетки, я продолжил. «Господа офицеры, предвосхищая ваш вопрос относительно обещанного вознаграждения, ответственно заявляю, что завтра, еще до вечерней оперативки, вся ранее оговоренная сумма будет вам выдана. Будучи в хорошем настроении, я витиествовал, обещая операм на завтра дождь из внебюджетного финансирования». Доблестные сотрудники АУР опять переглянулись, уже совсем не скрывая радости, которую я не преминул охладить. «Однако у меня к вам настоятельная просьба пока никому о нашем успехе не говорить, а самое главное, ничего не докладывать своему руководству». Я направил ложку в потолок и пристально посмотрел в глаза Стасу и Борису. Господа товарищи офицеры вмиг посерьезнели и уже смотрели на меня с настороженным непониманием. «Сергей, ты чего? Ведь конец месяца, нам как раз эти палки в процент пойдут. У нас баранок до хера, как раз с этими кражами их разбавим». Гриненко подозрительно вглядывался мне в глаза, что не так с этим раскрытием. Придвинувшись вплотную, вполголоса спросил он: «Может, какая помощь нужна? Ты только скажи». «Стас, я про признание не шутил. Все так, все чисто и все по закону, ни один прокурор не подкопается. Гущин действительно до жопы раскололся. И вы молодцы, сегодня отлично сработали. Парень внизу, я сейчас поем и подниму его к себе. Хотите удостовериться, заходите, но ненадолго. Потому, как я работать с ним буду». Я ответно и очень внимательно посмотрел в глаза сначала Стасу, а потом Борису. «Мужики, есть вариант поднять серьезную делюгу, но говорить об этом я пока не буду. Вы же оперы и должны понимать. Завтра арестую Гущина и Вересова, и к вечеру поделюсь с вами кое-какой информацией. Заодно и премию вам выдам. Но, если у вас вода в жопе не удержится, у меня вся комбинация сразу и безвозвратно посыплется. Короче, мужики, могу я на вас рассчитывать? Я попеременно всматривался в лица своих подручных. Повисла тягостная пауза. На меня можешь, от меня не уйдет. И тютюннику я ничего не буду докладывать по Гущину. Гриненко, не мигая, смотрел мне в глаза. Ну да, это вы молодцы, а я, что, по-вашему, диктор из телевизора? Борис изобразил обиду. Ну и отлично. Рад, что не ошибся в вас. Приятно иметь дело с профессионалами. Я, не скупясь, лил елейно ранимые, но охочие до лести души оперов. Станислав даже недоверчиво скосился в мою сторону, но я выдержал покерфейс. Наша помощь на завтра понадобится. Гриненко, кажется, поверил в масштабность пока еще неведомой ему авантюры. Еще как понадобится. Завтра к 12 часам нужен Гущин из приемника. Организуете? Борис кивнул. Отлично, а я к этому времени смотаюсь в прокуратуру за арестами и обысками. Постановление сегодня заготовлю. И еще, от вас нужны двое понятых. Со стороны, соседи Гущина не подойдут. Это только для обыска одного адреса, потом их можно отпускать. И да, если надо, сменяем повестки на весь день. Можете им смело обещать. Хотя это будет ясно только сегодня вечером, я сообщу. Ну и кто-то из вас поедет на обыска со мной. Постараемся оба быть. Тютюнник велел тебе помогать по максимуму. Почему-то обнадежил меня Гриненко. Завершив трапезу, опера ушли, а я пошел добывать обед Гущину. Выпросив на раздаче под честное слово офицера большую суповую тарелку, я попросил наложить в нее двойную порцию картофельного пюре и полдесятка котлет. Доставив провиант в свой кабинет, я направился за Дмитрием в дежурку. В камере для административно задержанных кормежка не предусмотрена, а в спецприемнике уже отобедали без моего подследственного. Пытать и без того несчастного балбеса голодом в мои планы не входило, да и нужды в том уже не было, поскольку лед тронулся, и тронулся он в нужном направлении. Пока Гущин за мой счет азартно уминал ударную порцию белков, жиров и углеводов, я, погрузив кипятильник в алюминиевый чайник, грел кипяток для кофе, как тут еще никого током не прибило. Потом я терпеливо ждал, когда обожравшийся Митяй, довольно щурясь, допивал второй стакан сладкого кофе. Ну что? Ты готов воспринимать разумное, доброе, вечное? Я с сомнением смотрел на осоловевшего как каштанка и, казалось, засыпающего мерзавца. Готов, мотнул головой довольный крадунный бессовестный разбойник. Похоже, за все время административной отсидки, сегодняшний день для него был самым счастливым. Сосредоточься и слушай меня очень внимательно. Сейчас я тебе буду предлагать свою помощь. Помощь не будет безвозмездной, но она тебе может ощутимо сократить срок. Дмитрий Николаевич Гущин сначала еще раз вытер ладонью губы, а потом пригладил ей же свои нечесанные вихры. А срок ты, друг мой Митяй, так и так неизбежно получишь. Я внимательно наблюдал за реакцией. Ты ведь отдаешь себе отчет, что сидеть тебе придется. Ты это понимаешь? После этих слов Гущин уже не выглядел счастливым. Понимаю, хмурый арестант выжидательно смотрел на меня. Ты и без того уже загнал своих родителей, особенно мать. А теперь они еще узнают, что ты не только вор, обокравший соседей, но, что и у них самих все накопления выгреб и жуликам отдал. Сидящий передо мной балбес дернулся и безвольно оплыл на стуле и невнятно залопотал. Они в отпуск последние лет 6 не ездили, только на дачу, на машину собирали. Мне джинсы так и не купили. Митяй что-то еще бормотал, но я и не пытался прислушиваться. А сколько лет жизни у Натальи Леонидовны отнимет новость, что ты в тюрьму надолго сядешь? Да, и вот еще, что, завтра я буду производить обыск по месту жительства. По твоему месту жительства, уточнил я, для твоих родителей это будет позор позорный перед всеми соседями. Гущин заметно напрягся и опустил голову, но я могу сделать так, что соседи про обыск знать не будут. Как это? На физиономии Дмитрия появилась недоверчивая гримаса. Понятых из соседей брать не буду, я с собой их привезу, и в форме никого не будет, и машину мы за домом оставим. Гущин слушал, и лицо его понемногу светлело. Далее, для суда очень важны характеристики подсудимого, то есть, твои характеристики. Запросы на них по месту учебы и в ЖЭК я могу отправить по почте, но тогда результат для тебя будет плачевным, ведь ты алкаш, прогульщик и так далее. Тут алкаш и прогульщик опять понурился. «Но я могу эти запросы отдать твоей матери в руки. Она сходит сама и своими материнскими слезами добудет тебе положительные характеристики отовсюду. Рыдающей матери отказать трудно. Ты понял меня?» Митяй понимающе моргал глазами и ждал следующих преференций. «Теперь самое важное. Я держал паузу. Агущин заерзал задницей по стулу. Я прямо сейчас готов тебе оформить явку с повинной. Как будто это не я тебя, подонка и жулика хитрожопого, разоблачил и уличил. Да еще в таких тяжких преступлениях, а будто бы ты сам осознал свои преступные деяния и, раскаявшись, опять же, сам пришел в милицию. Явка с повинной, это уже серьезно. Для суда это смягчающие твою вину обстоятельства. Существенно смягчающие. Год-другой, точно, скинут». Дима Гущин уже не выглядел таким поникшим, и глаза его вновь наполнялись надеждой. Психологические качели исправно работали. «А еще, я попытаюсь вернуть твоим родителям деньги, которые ты со своими дружками у них украл и просрал. Но ты же понимаешь, что до них еще надо добраться. И я думаю, что далеко не всем потерпевшим получится вернуть украденное». Гущин открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Можно было и не торговаться с этим придурком, никуда бы он не делся и, посидев в камере неделю-другую, все равно бы раскололся. Не передо мной, так перед более жесткими операми. Но безжалостные обстоятельства и выданные коллегам векселя не давали мне отсрочек и не оставляли времени ни на какие заумные маневры. Я молчал, уставившись на готового к вербовке пациента нашего гостеприимного октябрьского РОФТ. «Ну, чего заскромничал? Чем ты готов соответствовать мне за все перечисленное выше?» Хитрый и сыкливый Дима опять решил изобразить улитку. «Я же во всем признался, Сергей Егорович. Все, что знал, все там написал». Он указал глазами на картонку с материалами уголовного дела. Я состроил злобно обиженную физиономию. «Митяй, засранец, ты где тут, сука, идиота увидел? Либо ты сейчас рассказываешь все, абсолютно все, что знаешь, либо наши с тобой добрые отношения резко заканчиваются. И я все сделаю на общих основаниях и строго по закону. Про все, мною проговоренные поблажки ты тоже забываешь. Ну, они меня убьют». Гущин сник и теперь угрюмо смотрел куда-то вовнутрь в себя. «Никто тебя не убьет. Для начала я тебе на неделю обеспечу одиночку, а после ты будешь сидеть в красной камере. Ну, вместе с арестованными милиционерами и другими почти нормальными людьми», — пояснил я, увидев непонимание. «А потом, Дмитрий, по всему судя и взаправду, боялся своих подельников больше закона. А потом все от тебя зависит. Если все, что знаешь ты, буду знать я, то я этих упырей засажу лет на 15. Я даже не исключаю, что этому твоему Сергею Васильевичу и вовсе лоб зеленкой намажут». «Какой еще зеленкой? Зачем?» Мой собеседник явно не придуривался. «Эки нынче темный век на дворе. Обыкновенной зеленкой, чтобы пуля вовнутрь головы инфекцию не занесла. Думаю, что на высшую меру он уже заработал, и ты это не хуже меня знаешь. Ведь так? Только не ври мне, Дима, что не знаешь. Он на две высших меры заработал», — выдавил Гущин. «Опа! Ну слава богу. Как истинный православный атеист, я готов был уже трижды перекреститься, но вовремя спохватился, вспомнив, что я теперь комсомолец. Давай, Дмитрий, начинай уже себя спасать». Я придвинул к себе лист бумаги и взял авторучку. Гущин изливался больше часа. Он замолкал, а я задавал вопросы, и он снова говорил. Я интуитивно понимал, что если Митяй пока еще чего-то мне не рассказал, то это не от желания что-то скрыть. Складывалось впечатление, что он устал держать в себе крамольную информацию и сам хочет от нее избавиться, переложив эту тяжесть на кого-то. Я слушал, и в моей голове постепенно складывалась общая картинка, с прорехами и белыми пятнами, но, более или менее понятная. В шайку Диму привела Галя, которая на самом деле никакая не Галя, а совсем даже Наташа. Во всяком случае, именно так она назвалась тогда, когда еще весной их познакомил Кладов. Виктора Кладова парень знал, как знакомого своих родителей. Сначала они с Наташей просто встречались, ходили в кино, а, когда Гущин получал стипендию, то и в кафе. Иногда девушка оставляла его у себя ночевать. Потерявший от любви голову Дмитрий уже не единожды заводил разговоры о женитьбе. Его избранница не отказывала и даже познакомила его со своим старшим братом. Брат Натальи оказался мужиком годов 40 и при знакомстве представился Сергеем Васильевичем. Сергей Васильевич был не против намерений Гущина жениться на его сестре. Позже он даже познакомил своего будущего зятя со своими друзьями. с Александром, откликавшимся на прозвище Чума, и с Виктором, которого они почему-то называли Синим. В новой компании было весело и интересно, особенно в первой половине лета, когда они частенько посещали рестораны или устраивали пикники во дворе частного дома на окраине города, который снимал брат Натальи. Александру и Виктору было сильно за 30, и, судя по их расписным рукам, выглядели они людьми бывалыми. Помимо шашлыков, вина и волнительных встреч с невестой, Диме очень нравилось запросто общаться со взрослыми и такими интересными людьми. Они его неплохо научили играть в карты и даже пару раз на выигранные деньги Гущин водил подругу в ресторан, покупал ей цветы и духи. Но потом несколько раз подряд ему не повезло, и он, в общей сложности, проиграл почти 1000 рублей. Сергей Васильевич, конечно же, одолжил ему денег, чтобы отыграться, но Митяю снова не повезло, и теперь он был должен уже более 2000. Карточный долг надо было срочно отдавать, и об этом ему уже несколько раз напомнили серьезные друзья его будущего родственника. Как-то во время очередного застолья, брат возлюбленный предложил будущему родственнику заработать денег, много и сразу, чтобы хватило на рассчитаться с долгами и еще на достойную свадьбу, с последующим их свадебным путешествием на юг. И Наташа была очень рада такой перспективе. Разумеется, Гущин с радостью согласился. Но, когда он узнал, как Сергей Васильевич собирается с его помощью заработать много денег, то на какое-то время впал сначала в прострацию, а потом уже и в депрессию. Брат его любимой Натальи немного, немало, собирался при помощи будущего зятя, мать которого работала заместителем главбуха завода «Металлист», одномоментно забрать зарплату всего предприятия. Следовало только дождаться, когда Наталья Леонидовна выйдет из отпуска, и через Дмитрия исподволь получить у нее всю необходимую информацию. Сергея Васильевича интересовало все, что касалось намеченной добычи, то есть, когда и сколько привозит на завод денег, а также детальные подробности перевозки и охраны денежных средств. Чтобы не терять впустую время, брат Натальи заявил ее будущему мужу, что имеет смысл почистить квартиры денежных соседей по пансионату, тех самых, про богатство которых, во время очередного веселья так неосмотрительно разболтался подвыпивший Гущин. Для проведения окончательной разведки было решено привлечь красавицу Наташу. Ее выдающиеся внешние данные и коньячок под шашлычок должны были развязать языки богатеньким лохам относительно их кубышек. Вопреки мнению ревнивого Митяя, сопровождающим Наташу в пансионатский бомонд был назначен Кладов, благо, он и сам там отдыхал вполне официально. Ему надлежало представлять девушку как свою знакомую и ни в коем случае не препятствовать попыткам будущих терпил флиртовать с ней во время дружеского пикника. Гущин терзался ревностью, пытался протестовать, но его жестко осадили, напомнив про неоплаченные карточные долги. Наталья, как могла, его успокаивала и просила не волноваться, обещая никого не допускать до своего роскошного белого тела. Все прошло как по писаному. Всего несколько вечеров непринужденного общения неземной красоты с состоятельными и похотливыми личностями позволили собрать всю необходимую информацию. Осечек не было. Еще полчаса назад степенные и солидные мужчины, после пары рюмок и нескольких минут общения с Наташей, теряли разум и превращались в похотливых павлинов, и наперегонки распускали хвосты перед пышнотелой красавицей, которая, на всякий случай, была представлена кладовым как Галина. Дело оставалось за малым – посетить несколько квартир и забрать из них деньги. Пока их болтливые и морально неустойчивые хозяева дышат свежим лесным воздухом пансионата Дубки, с этой задачей успешно справился еще один близкий знакомый Наташиного брата, Алексей Вирисов, он же Сивый. Как-то так получилось, что новые товарищи Дмитрия заодно обнесли и квартиру Гущиных, забрав все семейные сбережения на сумму почти в 6500 рублей. Когда он попытался возмутиться по этому поводу и потребовал вернуть деньги, ему объяснили, что их квартиру отработали исключительно в интересах самого Митяя, чтобы обеспечить ему алиби, а изъятые деньги ему обязательно вернут, но чуть позже. Оно бы и ничего, позже, так позже. Но примерно с месяц назад судьба злодейка нанесла младшему Гущину еще один коварный и практически убийственный удар под дых. Случилось это где-то в середине февраля, когда поутру, после очередной гулянки, вся компания на «Жигулях» Сергея Васильевича упылила в город, а Митяй, будучи изрядно похмельным и, не желая нарываться на неизбежный скандал с родителями, остался на доме. Похмельем он маялся в обществе Чумы. с утра принявшего очередную дозу эмнапана. Чума в таком состоянии всегда был излишне словоохотлив. Вот и в тот раз карточный кредитор Гущина явно получал извращенное удовольствие от его душевных терзаний, обстоятельно раскрывая ему глаза на то, что Наталья никакая не сестра Сергея Васильевича, а совсем даже наоборот, и что он, Дмитрий, нужен им лишь для того, чтобы через него добраться до заводской кассы, которой заведует его мама, что, якобы, только по этой причине и по прямому указанию Сергея Васильевича роскошная Наташа пригрела сопляка Митьку. Гущин был уничтожен и раздавлен, если бы не тлеющая надежда на то, что нарколыга Чума просто-напросто оклеветал его невесту, Митяй пошел бы в сарай, где хранился ненужный хлам и там бы повесился. Однако вечером, когда все собрались и он затеял выяснение отношений, ему довелось не только получить полное подтверждение гнусной сплетни, но еще досталось по физиономии от Сергея Васильевича, после чего тот уже не считал нужным притворяться братом его невесты и вел себя с Наташей совсем не по-братски. И та, в свою очередь, тоже перестала относиться к Дмитрию, как любящая невеста. Такая вот криминальная Санта-Барбара советского Поволжья. Глава 16. Надо сказать, что досталось тогда и Чуме, за излишнюю болтливость. Но тот, в отличие от обманутого Митяя, воспринял оплеухи без покорности. Со слов Гущина, было заметно, что этой обиды он прощать не намерен, даже Сергею Васильевичу. Именно после этого нерадостного события Дмитрий и запил по-настоящему, то есть совсем по-черному. Я старался вернуть Гущина с лирических отступлений на тему криминальных подвигов их компании, которые меня интересовали гораздо больше его разочарований в женской загадочной и полной коварства душе, а более всего меня интересовал пресловутый Сергей Васильевич и тот самый гараж, молчать о котором так настойчиво его призывал из шкафа Сивый. Митяй попросил еще кофе, набухал в него сахару и продолжил сдачу подельников. Примерно дней 10 назад Сергей Васильевич и Сивый забрали его в свой дом. Причиной послужила горестная пьянка Гущина. На тот момент парень уже несколько дней находился в глубочайшем запое, и бывший брат Натальи опасался, что он совершит какую-то глупость или что-то сболтнет родителям, либо еще кому. Забрали они Митяя от пивной, где тот в последнее время проводил все свое время. Загрузив тело страдальца на заднее сиденье, они какое-то время катались по городу. Временами, выпадая из забытья, Гущин слышал обрывки разговоров своих старших друзей. А один раз, проснувшись от звука хлопнувших дверей и подняв голову, он увидел, что их «Жигуль» стоит напротив коричневых ворот какого-то гаража. Гараж этот находился в ряду своих разномастных собратьев, и на его воротах был номер 143 или 148. Дмитрий еще запомнил высокие округлые строения серого цвета, возвышающиеся далеко в стороне за гаражами, и звук захлопнутого багажника. В следующий раз он очнулся только тогда, когда его уже выгружали из машины. Я дал Гущину лист бумаги и попросил нарисовать ту картинку, которую он видел. Митяй довольно толково изобразил гаражный ряд с воротами и башней элеватора справа над ним. О чем они говорили, вспоминай, это важно. Тормошил я свой пропуск в относительную безопасность внутри системы. Это они Сашку Чуму убили. Дмитрий сжимал обеими ладонями стакан, как будто пытался их согреть. С чего ты так решил? Боясь спугнуть удачу, я придвинулся к Гущину. Про убийство Сашки Чумы я сейчас услышал впервые. Надо срочно городскую сводку поднять и все криминальные трупы прошерстить. Операм завтра поручу. Чума судимый, значит, дактилоскопия его личность установила. Это, если труп обнаружили, конечно. И, стало быть, мне в актив еще и мокрая баранка упадет. А это уже совсем не шутки. В эти времена убийства, это ЧП, из ряда вон, выходящие. Сивый говорил, что не надо было его просто так в посадке бросать, а лучше бы зарыть где-нибудь во дворе или в сарае. Мол, все равно, скоро нас здесь не будет, а менты его бы еще долго искали. Еще, он Сергея Васильевича несколько раз Толяном называл. И, что-то они про Саранск говорили, Дмитрий опять замолчал. Что говорили, вспоминай. От дикого напряжения мне хотелось стукнуть этого тормоза по голове. Я даже попытался представить, какой интерес у этой шайки может быть в столице солнечной Мордовии. Гущин отрицательно помотал головой и виновато посмотрел на меня. Ничего больше не помню, я сильно пьяный был, а с дома они съехали. Я несколько раз там был, все закрыто. Что про Кладова сказать можешь? Он в кражах участвовал или в разбоях? Я внимательно следил за реакцией парня на мои вопросы. Нет, он раньше в гражданской авиации работал. Его Сергей Васильевич Берег не брал ни на какие дела. Говорил, что Витька нужен для другого. Он как-то по пьянке оговорился, что Витька – это дорога в свободную жизнь. Вон оно как. Выходит, эти ребята собираются покинуть советскую родину? Про разбойные нападения Митяй толком ничего не знал, лишь мельком слышал. Никакого оружия у подельников он тоже не видел. Записав на всякий случай координаты воровского лежбища, я отправил Гущина в спецприемник, а сам после вечерней оперативки поехал к Виктору Михайловичу Каретникову. Визит к Каретникову. Бывший следок дома был опять не один, да и глупо было бы с его стороны изображать капуцина-отшельника. При наличии симпатии со стороны такой красавицы Лизы, да еще при таких-то Лизиных талантах в области кулинарии, меня сегодня ждали, и добрая девушка Лиза снова расстаралась от души. Я опять восторгался творожными ватрушками, стараясь помедленнее молотить челюстями, чтобы не выпадать из рамок приличия и столового этикета. Лиза сидела под руку со своим зрелым другом на диване и не скрывала радости от моего аппетита, каждый раз розовея от моих похвал. Виктор Михайлович, в отличие от меня, видимо, таким как я гурманом не был, и мои голодные визиты были яркими ее бенефисами. Я уже практически пересказал все, что сегодня удалось наработать и узнать, когда правовед глухих и немых подскочил на месте и заходил вокруг обеденного стола кругами, как цирковая лошадь. «Ты чего?» «Перестал я жевать, Толян». Каретников смотрел на меня как на идиота. «Толян, до меня дошло». Ладони сразу вспотели и аппетит стремительно пропал. А ведь я тоже подумал было в эту сторону, когда услышал от Гущина это имя, но не поверил в такую удачу. Приметы не сошлись и возраст, а про ухо не спросил, а другом думал, потому что слишком уж торопился закрепить признание Митяя. Да, верно, народная мудрость гласит, и на старуху проруха случается. Юношеская суетливость время от времени, но все же подкладывает мне свинью, побеждая порой во мне разум и мудрость. Энда, думаешь, задавая вопрос, я уже был уверен в правоте старого следака. Ну не может быть таких совпадений без уже состоявшихся оснований. К остановке я шел нагруженный свертком, который мне собрала добрейшая Лиза, пока мы с Виктором Михайловичем выстраивали варианты моих действий. Таким уставшим, как сегодня, я не помнил себя ни в той, ни в этой жизни. Свой автобус я пропустил и стал дожидаться 14-й номер, который довезет меня до Зуевой. Очень хотелось завалиться в свою кровать и тупо проспать до утра, но приходилось гасить выданные утром векселя. Едва взглянув на открывшую дверь Лидию, я понял, что поступил верно, не соблазнившись перспективой как следует выспаться дома в своей постели. Начальница улыбалась и была одета не по-домашнему. Лида была в макияже, и духами она тоже не пренебрегла. Даже не хотелось думать, как бы завтра я выкручивался, не приди я сегодня, как обещал. Держи. Протянул я ей сверток. Это тебе просили передать, ты ведь любишь сладкое, а я в душ. Запали колонку. Скинув обувь и повесив куртку, я подал хозяйке пиджак и портфель, а сам направился в ванную. Я надеялся, что душ меня хоть немного взбодрит и смоет какую-то часть усталости. Но распарившись, я разомлел еще больше, а облить себя холодной водой даже не попытался, то есть не решился. Чувствовал я себя изможденным марафонцем на финише, но впереди еще предстоял обстоятельный разговор по серии, а потом еще надо будет обеспечить непосредственное начальство утехами сексуального характера. На автомате, выбравшись из ванны, я вытерся и, обмотавшись сухим полотенцем, вышел в коридор, где наткнулся на хмурую Лиду. «Пошли, пару минут полежим, что-то устал я сегодня», — подтолкнул я ее в комнату, в туне надеясь, что она целенаправленно шла на кухню и сопровождать в постель меня откажется. Зуева моих надежд не обманула и в комнату со мной не пошла. Вместо этого, взяв за руку, она потащила меня на кухню. Там я увидел красиво сервированный стол и Лизин распакованный сверток, ватрушки, запеченные бутерброды, пирожки с курагой и стопка льняных салфеток с ручной вышивкой. Какая заботливая умница эта молчаливая Лиза. Где это тебя так угощали? Наверное, там, где ты так устал. С наигранным и недобрым равнодушием поинтересовалась начальница Лида. Лучше бы я домой поехал, обошлось бы дешевле. Лениво затрепыхалась в голове мутная мысль. И, что мне сейчас, одеваться, потом тащиться на остановку, а потом еще от остановки до дома? Да пошло оно все в жопу. Копылов, Герасин, Данилин, Теперь вот еще Лида. Аккуратно высвободив руку из цепких ледяных пальчиков, я молча развернулся и пошел в комнату, к уже разложенному и застеленному дивану. Бросив полотенце на кресло, я забрался под одеяло и, накрывшись с головой, отвернулся к стенке. Отключился я, даже не успев облегченно вздохнуть по поводу того, что между мной и сном уже не будет ни производственного совещания, ни секса, ни нудных честных оправданий. Проснулся я бодрым огурцом и без всякого будильника. В ушах и без того громко плескалось. Побывав в секретном помещении, я опять вернулся под одеяло и добросовестно попытался восстановить взаимоуважительные отношения с руководством, но был отвергнут. Особо настаивать я не стал, ибо повторное изнасилование одной и той же начальницы в течение недели – это уже моветон. А я, все же, какой не есть, но советский офицер. Поставив на огонь чайник, я вернулся в ванную, чтобы как-то устранить, пусть и легкую, но все же небритость, которая к обеду будет совсем уже очевидной для окружающих. Из доверительного общения с дамами этого времени я уже понял, что в эпоху развитого социализма волосы на женском теле чем-то предосудительным не считаются. Вместе с тем, я точно помнил, что подмышки у Лидии Андреевны, в отличие от лобка, кудрями не клубились. Это интимное знание вселяло некоторую надежду на то, что на сегодняшней утренней оперативке лейтенант Корнеев будет выглядеть в полном соответствии с положением о прохождении службы в МВД СССР, то есть, трезвым и, самое главное, чисто выбритым. Чистить зубы пришлось порошком и при помощи пальца. Воспоминания о голых подмышках Лиды меня не подвели. На стеклянной полке я обнаружил солдатский станок и пару нераспечатанных лезвий с брендом «Нева». К завтраку я вышел чисто выбритым. Но на настроение моей начальницы это никоим образом не повлияло. Я завтракал вкусной лидиной запеканкой и не менее вкусными лизиными ватрушками. А Зуева только запеканкой. К остановке мы шли тоже молча. Разговорились только в автобусе, когда Лиду вдавили в меня всей ее соблазнительной плотью. Тут уж изображать отстраненность было совсем глупо. «И кто тебя подкармливает?» Куда-то мне в шею задала вопрос Зуева. «Жена, то есть невеста моего товарища», ответил я ей прямо в завиток над левым ухом, потому как выбора и у меня тоже не было. Слишком уж плотно обжали нас трудящиеся. «Ну, так и познакомил бы нас». Незамедлительно поступила в мой кадык следующая бестактность. «Этого товарища ты и так знаешь, и знаешь намного дольше моего, а с его подругой, боюсь, общего языка ты найти не сумеешь». Ничуть не лукавя, осадил я любопытство Лидии Андреевны, вернее сказать, разжег. «А вот пусть теперь не спит, не ест, а то одни бабские глупости в голове, хотя и понять ее можно. Видно, настрадалась Лида в долгом одиночестве и теперь хочет всего, и сразу, и невдомек ей, что всего и сразу не бывает, по крайней мере, со мной. Ох, не нравились мне такие высокие отношения, совсем не нравились». Выйдя из автобуса, я подставил локоть, но Зуева им не воспользовалась. «Иди вперед, ни к чему нам глупые сплетни плодить», здраво рассудив, скомандовала мне мудрая Лида. «И то верно, а ну как где-нибудь перед рофт мадам Алдорова попадется, или, опять же, вдруг Антонина нас под ручку с Лидой увидит и черт те, что там себе напридумывает. Нет, Тонечку мне тоже интриговать и погружать в праздные раздумья не хотелось. Эти тетки, они, на простой пирожок, как бык на красную тряпку реагируют, а тут молодой и ретивый следователь Корнеев с начальницей, да еще рука об руку, да еще утром на работу. Нет уж, права Лидия Андреевна, ни к чему это». Я прибавил шагу и бодро зашагал в сторону райотдела, твердо решив, что ночевать теперь буду только у себя дома. На оперативку я заявился, пусть и в несвежей рубашке, но прекрасно выспавшимся и потому в отличном настроении. Разместившись на привычном стуле, я ждал своей очереди на получение слонов и пряников от начальства. Вместе с концом месяца ко многим моим сослуживцам неотвратимо подкрадывался северный пушной зверек. К моему собственному удивлению, себя в числе волокитчиков и жалких просителей продления сроков я не видел. Это при том, что никаких особых усилий к этому я не прилагал, хотя нагрузка по количеству дел у меня была вполне сопоставима с коллегами. Мою высокую самооценку разрушил Данилин, дойдя по кругу и до меня. «Все, Корнеев, больше тебе никаких поблажек не будет, Лидия Андреевна, пора уже этого умника нагружать по-взрослому. Дело по Латыпову отпишите ему, там несколько эпизодов и полносложных экспертиз назначать надо, вот пусть и умничает». Мстительный майор придвинул с десяток дел на своем столе ближе к Зуевой. «Хорошо, Алексей Константинович». Лидия двумя руками подхватила стопку картонок разной толщины и положила перед собой. «Две недели осталось, что у тебя с серией?» Развернулся ко мне Данилин. Лида, выглядывая через Алдорову, тоже опасливо уставилась на меня. «Ну-ну, а вот не надо было вчера семейные сцены разыгрывать. Вчера бы все и узнала, от первоисточника, имея в загашнике частуху и признательные показания Димы Гущина». Я чувствовал себя вполне уверенно, а потому решил попытаться снаглеть и выцыганить на сегодня транспорт. На перекладных я ноги до колен сотру, и опера тоже не всесильны, на весь день транспорт они мне не добудут. Тут, товарищ майор, все от вас зависит, мне машина нужна, на весь день. С отчаянностью начинающего моржа, впервые ухнувшего в прорубь, выпалил я последнее предложение. Брови Данилина полезли на лоб. А пепел сдрогнувшей сигареты посыпался на стол. Майор уже вдохнул, чтобы начать орать. Алдорова, сидящая ко мне спиной, тоже, как та избушка, развернулась к моему креслу передом и вылупилась на меня. «Алексей Константинович, если дадите машину, то я сегодня уже предъявлю обвинение двоим фигурантам, арестую их и проведу у них обыски. Иначе все сегодня просто не успею. Адреса в разных концах города. Там еще частный дом с подворьем и сараями. Без транспорта точно не успею». Начальник прикрыл уже распахнутый рот и недобро смотрел на Зуеву. «Я не понял, Лидия Андреевна, вы, что совсем не владеете обстановкой? Почему не доложили о положительных результатах по делу? Вы же знаете, что оно на контроле». Глаза Данилина сощуривались все сильнее, превращая его в злобного китайца. Съежившаяся Зуева поднялась с кресла. Ее надо было спасать. «Товарищ майор, я только вчера поздно вечером дожал жулика, вы и Зуева уже домой ушли, я тоже встал и честными глазами пожирал начальство. Своего я добился», — разгневанный Данилин перевел свой искрящий взгляд с Лидии на меня. «Алексей Константинович, ну не к Дергачеву же мне через вашу голову идти докладывать, да и его уже в райотделе не было». Стараясь не переигрывать, изображал я рьяного и простодырого юнца служаку. «Так что с транспортом, насчет оперов я уже решил, тютюнник двоих мне на обыска выделил». Окончательно завладев вниманием руководства, продолжал я процедуру беспрецедентного вымогалого барского выезда. «Присаживайтесь, Лидия Андреевна». Сразу сдаваться, да еще при всем коллективе, Данилин не считал для себя уместным. И только когда Лида угнездилась на своем стуле, он, не глядя на меня, буркнул через облако дыма: «Забирай». Но тут же дал всем понять, кто в доме хозяин: «Сразу, как закончишь, машину в отдел, и сам в отдел на доклад. Лидия Андреевна, проконтролируйте». Лида опять вскочила и мотнула головой.